354. Расстояние между ним, молчаливым, пребывающим вечно, и тобою, проявленным ныне, надо сократить и начать стезю сознательного приближения к невыразимому, высочайшему, несказуемому, внутри пребывающему. Кто не имеет ни имени, ни формы, ибо включает в себя все.